Глава 6. Спектакль выдался необычно длинным, так что от похода после него в кафе пришлось отказаться. Правда, в антракте Лоренц угостил нас чаем в театральном буфете и очень сокрушался, что план на вечер оказался сорван. Когда мы вышли, на улице уже темнело, и Регина щебетала, повиснув на руке Лоренца. Ей, наконец, удалось полностью завладеть его вниманием. Отвечал он односложно, но более длинную реплику ему вставить и не удалось бы. Слишком хорошо он был воспитан, чтобы перебивать даму. По его кислому виду было заметно, что теперь идея пригласить в театр мою подругу, чтобы не дать возможности мне отказаться, не казалась ему замечательной. Стратегическая ошибка. Так, если я ничего не путаю, принято говорить у военных. Или тактическая. Уточнять я не стала. Даже не потому, что не хотела мешать подруге. Она уже сделала все, чтобы вызвать неприятие у курсанта. А потому, что он мог посчитать этот вопрос за проявление интереса. Мне же ответ был не так уж и нужен. Восторги Регины не утихали. Спектакль она посмотрела не первый, но всячески пыталась убедить Лоренца, что ничего лучше в своей жизни не видела. И актеры были просто шикарные, и выбранная пьеса вызывала сплошной восторг. А костюмы? А декорации? А пирожные в буфете, куда мы зашли во время антракта? Она в жизни ничего подобного не пробовала, но очень надеется, что этот раз не последний. Регина сделала паузу в бесконечном монологе и кокетливо посмотрела на курсанта, ожидая от него приглашения. По ее твердому убеждению, он должен был уже забыть, что хотел пригласить в театр только меня. И не только забыть. Теперь я должна казаться ему помехой, третьей лишней в их компании. «Мне так жаль, что мое свободное время закончилось», — сказал Лоренц. «Я успеваю лишь проводить Регину до общежития, а потом Штефани до дома». Легкая тень недовольства набежала на лицо моей подруги. Вечер перестал складываться так, как ей хотелось. «Можно наоборот», — с надеждой в голосе предложила она. «Тетя у Штефи более требовательная, чем дежурные в нашем общежитии. Да и закроется оно не скоро». «Наоборот, я не успеваю», — ответил он. «Мне очень жаль». Он вытащил из нагрудного кармана часы и сокрушенно подсокал языком. «Инарите, чтобы я довел вас туда, где вы живете, а не волновался потом, как вы дошли, нам надо идти побыстрее. А то посадят меня на гауптвахту за опоздание в общежитие. А поскольку это будет уже вторая за неделю, то выйти мне удастся не скоро». «А первая за что была?» — с живым любопытством спросила Регина. «Николас, вы не выглядите злостным нарушителем». «Ушел с занятий», — усмехнулся он и выразительно на меня посмотрел. «Мне такое не свойственно, но ситуация требовала срочных действий». Я сделала вид, что ничего не поняла. «Надо же! Подкарауливание ничего не подозревающей девушки у входа в академию — это, оказывается, ситуация, требующая срочных действий. Можно подумать, что-то изменилось бы, если бы он меня увидел на день позже или вообще не увидел». Второй вариант мне нравился даже больше. Регина замолчала. Быстрая ходьба у нее плохо сочеталась с разговорами. Слова путались, из них выпадали куски, и речь становилась невнятной. Шли мы очень быстро. Подруге приходилось цепляться за курсанта не от распирающих ее восторженных чувств, а из страха запнуться и упасть. У входа в общежитие Лоренц торопливо, но с подобающей церемонностью простился с Региной. Даже руку ей поцеловал. И сразу потянул меня к выходу с территории академии. «Куда вы так бежите, Штефани?» — спросил он меня сразу, как мы оказались за ее пределами. «Вы же не хотите попасть на гауптвахту», — ответила я. «А я не хочу, чтобы вы из-за меня пострадали». «Страдать из-за вас — счастье», — ответил он. Посмотрела я на него с насмешкой. «Он думает, что столь заезженный комплимент найдет путь к моему сердцу? Или даже рассчитывает, что я приду в восторг от такой банальности и упаду к нему на грудь? Зря. Нет, грудь у него широкая, выдержит. Но вот желания прижаться к ней у меня как не было, так и не появилось». «Мне кажется, вы уже достаточно пострадали», — ответила я. «Избыток страданий вреден». Он расхохотался, остановившись прямо посреди улицы. Руку мою не отпускал, и я чувствовала себя довольно неловко. И от этого, и от того, что он явно посчитал мои слова намеком на Регину. Я же хотела сказать, что не стоит нарушать правила их академии ради того, чтобы произвести на меня впечатление. «Да, когда ваша подруга пытается привлечь к себе внимание, то еще испытание», — ответил он, отсмеявшись. «И Нарита она миленькая, но очень навязчивая». Хоть я подозревала о таком его впечатлении, все равно услышать это было неприятно. «Я имела в виду другое. И Регина вовсе не так плоха, как вам показалось», — резко сказала я. «Я разве говорил, что она плоха?» — улыбнулся Николас, глядя мне прямо в лицо. «Вовсе нет. Ее поведение мало отличается от поведения множества других девушек. Кого-то она, несомненно, привлечет. Но не вас. Но не меня», — согласился он. Смотрел он при этом так, что его слова прозвучали как намек, что его привлекает совсем другая девушка, та, что стоит напротив. И был он слишком близко от меня. Пусть мы находились на центральной улице, но казалось, словно мы где-то далеко отсюда, и только вдвоем. Наверное, Регина на моем месте просто млела бы от счастья, от столь явно высказанной симпатии. Но мне скорее было неприятно. «Если вы продолжите стоять здесь как столб, — заметила я, пытаясь от него отстраниться, — то от гауптвахты вас ничего не спасет. Почему вы так упорно не хотите давать мне ни единого шанса? А почему вы так упорно пытаетесь этот шанс получить?» «Не знаю», — улыбнулся он. «Вот и хочу узнать, почему». Стал он при этом необычайно привлекательным. Пожалуй, его улыбку можно считать оружием нападения. Не улыбнуться ему в ответ было очень сложно, но я смогла. И даже виду не подала, что мне этого хотелось. «Пойдемте». Теперь я потянула его вперед, и он неохотно тронулся с места. «Мне кажется, есть знания, без которых можно прекрасно обойтись». «Не получается», — ответил он. «Вы мне снитесь, а днем я постоянно о вас думаю». «Странное состояние. У меня раньше такого не было». Это было почти признание в любви. Я не знала, сердиться мне или расстраиваться. Любой девушке приятно услышать такое от поклонника, и я не исключение. Но было два момента, которые отравляли всю прелесть его слов. Первый — интерес и нешуточный к нему моей подруги. И второй — сам он, при всех своих достоинствах, не заставлял мое сердце биться чаще. «Я думаю, Николас, это скоро должно пройти», — твердо сказала я. «Я и привлекла ваше внимание тем, что не выказала в вас заинтересованности. Стоило мне повести себя, я хотела сказать, как Регина, но вовремя опомнилась. Как ведут себя обычно девушки в вашем присутствии, и вы бы обо мне не вспомнили уже на следующий день». «Вы так думаете, Штефани?» — с сомнением в голосе спросил он. «Уверена». «А давайте попробуем», — неожиданно предложил он. «Вдруг и правда пройдет». «Что попробуем?» «Вы попробуете вести себя так, как необходимо для того, чтобы у меня пропал к вам интерес», — пояснил он. «А я попробую избавиться от навязчивого желания вас поцеловать». А избавляться от него Лоренс явно собирался путем воплощения этого самого желания в жизнь. Вон как глаза хитро поблескивают. Или это отражение осветительных шаров? Я нахмурилась. Разговор выходил за рамки, которые я считала приличными. «Николас, вам придется избавляться от собственных желаний без моей помощи», — предупредила я его. — «Я не хочу с вами встречаться. Совсем не хочу. Понимаете?» Мы уже пришли и стояли перед входом в магазин. Там было темно, но я знала, что тетя Маргарета не спит, ждет моего возвращения, а может и смотрит, как мы прощаемся с Николасом у двери. И я не хотела, чтобы она подумала, что ее планы могут воплотиться в жизнь. От брака с этим замечательным курсантом я была столь же далека, как Регина, хотя и по другим причинам. Он с ответом не торопился, смотрел на меня и о чем-то размышлял. Разрабатывал новую тактику, так как старая оказалась провальной. «Это из-за Регины?» — спросил он. «Нет, из-за меня». «Вы влюблены в кого-то?» «Вовсе нет», — резко ответила я. «С чего вы взяли? В кого мне влюбляться?» «Николас, давайте закончим на этом наш разговор. Прощайте». Я взялась за ручку входной двери, показывая, что твердо намерена уйти. «До свидания, Штефани», — сказал он. Взял мою ладонь и очень нежно ее поцеловал. «До свидания». Защитное заклинание уже меня опознало и позволило мне зайти в магазин. На Николаса я больше не смотрела. Его прощальные слова были подчеркнутым обещанием новой встречи. Прекращать осаду он не собирался, лишь, видимо, изменит метод. Николас всегда добивается своего. Не кстати вспомнились мне слова его друга, сказанные в тот день, когда мы встретились. Что ж, придется ему записывать первую неудачу на свой счет. Меня ему добиться не получится. Тетя Маргарета действительно не спала, и вид из ее окна на наше прощание ее не порадовал. Но выговаривать она мне не стала, лишь со вздохом заметила, что к таким кавалерам можно быть повнимательней. Я ей пообещала это сделать в следующий раз, если он, наконец, купит у нас шампунь. И для него это единственная возможность безраздельно завладеть моим вниманием. Потом я поцеловала приунывшую родственницу и пожелала ей спокойной ночи. Ужинать я не стала. Может, поэтому и приснился мне Николас Лоренс. Сны на голодный желудок приятными бывают редко, а я курсанта и наяву видеть не хотела. Проснувшись утром, первое, о чем я подумала, было, как же сделать, чтобы он обо мне забыл. Но в голову ничего не приходило. Напротив, начали появляться странные мысли, что, может, я зря так сопротивляюсь, и наши встречи могли бы вылиться во что-то большее? Такие размышления были настолько мне несвойственны, что я даже посмотрела, не вышел ли из строя артефакт против ментальной магии. Но он был исправен, и заряда в накопителе оставалось прилично. Значит, просто пришло то время, когда не хочется быть одной. На меня и раньше накатывала тоска, но никогда она не была столь острой. Жду непонятно кого и непонятно чего, а жизнь проходит мимо. Пожалуй, если бы не Регина, я бы не была столь резко настроена против Николаса. На удивление, в этот раз подруга не опоздала на первую пару, но пригнала ее жажда знаний не по предмету, а по намного более интересующему ее вопросу. Что о ней говорил курсант? Вчерашний марш-бросок до общежития посеял в ней сомнение, что ей удастся добиться ответных чувств. Но надежда на это все же оставалась. «Мы вчера мало о чем говорили», — разочаровала я ее. «Попрощались перед нашим магазином, и он ушел». «Но вы договорились с ним еще встретиться?» — спросила Регина. «Нет», — ответила я. «Ни о чем я с ним не договаривалась. Да и встречаться с ним не собираюсь, даже так, как вчера». «Да», — вздохнула Регина, — «у Моники все как-то правильнее получается. Вернер вчера ей принес такую красивую розу, словно из королевского парка. Моника ее в вазочку на стол поставила и весь вечер рассказывала, как им было хорошо и как они опять собираются лишь вдвоем сегодня пойти гулять по городу. Настоящая любовь и должна быть такой, с первого взгляда и на всю оставшуюся жизнь». «Иногда одного взгляда недостаточно, чтобы понять человека», — заметила я. «Наверное». Она опять вздохнула. «Но мне теперь кажется, что если с первого взгляда ничего не получилось, то успеха уже не будет». Она тоскливо на меня посмотрела, ожидая поддержки и уверений, что у нее все получится. Не с первого взгляда, так со второго или третьего. Но я молчала. Я была уверена, что Николас никогда ею не заинтересуется. Она вчера все для этого сделала. Поэтому убеждать, что отношения у нее сложатся с ним наилучшим образом, я не стала. Врать я никогда не любила и не умела. Регина мое молчание поняла правильно. Поэтому последний ее вздох был самым тяжелым. Страдала она до конца занятий. Заниматься со мной после них не захотела и отправилась в общежитие. Соседку же ее в этот день я так и не увидела. Наверное, готовилась к самому важному событию в своей жизни — прогулке с Вернером. Ее отсутствие меня не расстроило. Не расстроило и то, что сегодня Николас не появился. А легкое помрачнение, которое было у меня поутру, прошло бесследно.